Я даже подумал, что для Джима было бы в тысячу раз лучше остаться рабом у себя на родине, где у него есть семья, если уж ему на роду написано быть рабом. Уж не сообщить ли мне об этом Тому Сойеру? Пускай он скажет, мисс Уотсон, где находится Джим. Но скоро я эту мысль оставил, и вот почему. Она наверняка рассердится и не простит ему такую неблагодарность и подлость, что он взял да и убежал от нее, и опять продаст его. А если и не продаст, все равно добра не жди. Все будут презирать такого неблагодарного негра, это уж так полагается, и обязательно дадут Джиму почувствовать, какой он подлец и негодяй. А мое-то положение? Всем будет известно, что Гек Финн помог негру освободиться. И если я только увижу кого-нибудь из нашего города, то, должно быть, со стыда готов буду сапоги ему лизать. Это уж всегда так бывает. Сделает человек подлость, а отвечать за нее не хочет. Думает, пока этого никто не знает, так и стыдиться нечего. Вот и со мной так вышло. Чем больше я об этом думал, тем сильнее меня грызла совесть. Я чувствовал себя прям-таки дрянью, последним негодяем и подлецом. И, наконец, меня осенило. Ведь это, думаю, ясное дело. Рука провидения для того и закатила мне такую оплеуху, чтобы я понял, что на небесах следят за моим дурным поведением. И там уже известно, что я украл негра у бедной старушки, которая ничего плохого мне не сделала. Вот мне и показали, что есть такое всевидящее око, и оно не потерпит нечестивого поведения, а положит ему конец. И как только я это понял, ноги у меня подкосились от страха. Ну, я все-таки постарался найти себе какое-нибудь оправдание. Думаю, ничему хорошему меня не научили. Значит, я уж не так виноват. Но что-то твердило мне, на то есть воскресная школа. Почему ж ты в нее не ходил? Там бы тебя научили, что если кто поможет негру бежать, то за это будет веки вечные гореть в аду. Меня просто в дрожь бросило. Я уже совсем было решил, давай попробую помолюсь, чтобы мне сделаться не таким, как сейчас, а хорошим мальчиком, исправиться. И стал на колени. Только молитва не шла у меня с языка. Да и как же иначе? Нечего было и стараться скрыть это от Бога. И от себя самого тоже. Я-то знал, почему у меня язык не поворачивается молиться. Потому что я кривил душой. Не по-честному поступал, вот почему. Притворялся, будто хочу исправиться, а в самом главном грехе не покаялся. Вслух говорил, будто я хочу поступить как надо, по совести, будто хочу пойти и написать хозяйке этого негра, где он находится, а в глубине души знал, что все вру. И Бог это тоже знает. Нельзя врать, когда молишься. Это я понял.